Глава 26. Почти двое суток целеустремленного движения потребовалось, чтобы достичь нужных координат, а также перестать вздрагивать каждый раз, когда рядом с кораблем появлялось очередное океаническое чудовище. От видов монстров, которых я повидал за это время, становилось не по себе. Так что, когда я отдыхал, не отвлекаясь на движение в автоматическом режиме субмарины, иногда прокручивал записи с внешних видеокамер, чтобы хорошо рассмотреть то или иное страшилище, желающее попробовать корабль на зуб. Не раз и не два, чтобы отвадить слишком приставучего попутчика, я активировал плазменные турели и отгонял монстров от корабля, радуясь, что купил именно его, а не какую-нибудь разрекламированную гражданскую модель третьего поколения, стоившую, возможно, столько же, но проигрывавшую по всем показателям защиты и атаки. Возможно, имеющую преимущество лишь по комфорту, на который лично мне было плевать. Задумавшись, я не сразу понял, когда корабль стал замедлять движение, и вскоре остановился, поскольку мы прибыли на место. Запустив сканирование, я практически сразу обнаружил под собой маяк, силы сигнала которого хватало на то, чтобы указать на себя только тем, кто находился рядом. 2 километра ниже, определил я дальность сигнала, и, вернувшись к штурвалу, начал погружение до нужной отметки. Мощность сигнала стала возрастать, как и то. Я впервые увидел дно на Хаторе, и выглядело оно крайне странно. Овал километровой длины и примерно полукилометровой ширины, откуда и раздавался писк передатчика, был темен, а вокруг дно было словно усыпано светящимися растениями. Тут были и уже знакомые мне полипы, и другие растения, которые я встречал впервые. Но одно точно, даже на такой глубине существовала жизнь. Причем была она значительно разнообразнее, чем, например, в Марианской впадине на моей родной планете. На Земле всем, что можно рассмотреть спускаемым аппаратом, была непроглядная тьма, подсвеченная прожекторами, и редкие представители фауны, полупрозрачные и плоские, из-за гигантского давления и отсутствия солнечного света. Тут же все было по-другому. Жизнь виднелась кругом, куда ни посмотри. Только большое черное пятно посреди вызывало недоумение. Запустив сканеры, я быстро понял, что это вовсе не пятно или выступающая часть океанического дна, а нечто неизвестное мне. Оно имело колоссальные размеры и было высотой с целый небоскреб. Чтобы понять, что же это, я повел корабль ниже, почти вплотную к непонятному объекту. Первое, что бросилось в глаза — это то, что местные обитатели отсутствовали на его коже. Ничего не росло и не жило на бугристой поверхности темно-синего цвета. Что было весьма странно, с учетом местной специфики, когда флора в борьбе за выживание селилась везде, где только могла. Видеть ее отсутствие на отдельно взятом предмете было крайне необычно. «Это что за хрень такая?» — ахнул я, когда, оплывая странный объект по окружности, увидел напротив себя гигантский открытый глаз размером с 5 моих кораблей, но при этом с 3 зрачками в глубине белесого стекловидного тела. Я испугался так, что едва не дернул корабль в сторону. Так меня поразило увиденное. Только силой воли заставил себя успокоиться и замереть на месте, надеясь, что на меня не обратят внимания. Прошла минута, 2-я, 3-я. Только потом я смог пошевелиться и легонько тронуть штурвал, отплывая от всевидящего ока, так пугающего меня своей неподвижностью. Чтобы окончательно убедиться, что у меня не поехала крыша, я оплыл лежащее существо по окружности и решил, что лежащий на дне объект является ничем иным, как трупом одного из местных чудищ гигантских размеров. А увидев второй глаз на другой стороне тела, я убедился в своей правоте. Отплыв подальше, произвел выстрел из пушки по глазу, безо всякого видимого эффекта. Тело осталось лежать без движения, убеждая меня в том, что это точно труп. «Так вот ты какой, гигант-хайдер!» Я теперь уже безбоязненно откинулся на кресле пилота, пытаясь осмыслить размеры этого монстра. «Интересно, из-за чего умерла такая махина?» Эта мысль посетила меня, заставив задуматься, после чего я направил корабль ближе, непосредственно к самому гиганту-хайдеру. И стал оплывать его в очередной раз, полностью сканируя поверхность тела заранее выпущенными дронами. Везде была цельная шкура, и только внизу справа, ближе к его нижней части, я заметил большое рваное отверстие. Заинтересовавшись, поплыл туда, практически сразу же увидев, что попал на безумный пир. монстры, знакомые и незнакомые мне, огромным ветвящимся клубком, не обращая внимания друг на друга, пожирали гиганта изнутри, проникнув туда через большую дыру с рваными краями, напомнившую формы, уже ранее виденные, но только не таких больших размеров, на той субмарине, которую я с таким успехом недавно разобрал на запчасти. Даже приблизившись и заметив тех агрессивных монстров, что бросались на меня раньше, только завидев корабль, я не испугался, ибо заняты они были только тем, что жрали и жрали, насыщаясь и бессильно отваливаясь в сторону. Я даже заметил пару трупов животных, умерших, видимо, от обжорства, поскольку их тела были сильно раздуты. Но и это не привлекало никого из кишащей кучи хищников. Все жрали только гиганта Хайдера, не обращая внимания ни на какие внешние раздражители. Направив сканеры туда, где кипела вода от бьющихся тел и хвостов, я неожиданно увидел, как датчик анализа галладиума на одном из дронов словно сошел с ума, заполнив шкалу наличия минерала на максимум, переведя ее в зеленую зону. Что еще меня тут ожидает? Я покачал головой, сначала не веря таким значениям, а затем подвел к месту, где он находился, второго дрона. Тот показал те же значения, заверещав, как и первый, от наличия рядом огромного количества кристаллов. Третий и четвертый показали то же самое. Так что мне оставалось только принять на веру, что там, где сейчас пируют монстры, находится много галладиума. Внимание, вопрос. Как теперь его оттуда достать? Я гнал пришедшую в голову мысль подальше, так как она была откровенно безумной. Но как бы я ни старался, она раз за разом возвращалась и показывала на то, что монстры не замечают ничего из происходящего вокруг, не атакуют друг друга, а спокойно занимаются пожиранием гиганта Хайдера. «Ладно, ладно», — сдался я, когда, прождав еще с десяток минут, убедился в том, что можно будет попробовать спуститься туда в батискафе. Идея, от которой я еще час назад пришел бы в ужас. Возможно, я был безрассудно смелым или глупым, отправляясь прямо к монстрам на завтрак, но точно не тупым. Поэтому, настроив ИИ корабля на возвращение на базу, если не вернусь в течение 4 часов, я отправился к переходному шлюзу, а там, надев маску, почувствовал на себе все прелести плавания в геле корабля. Я никогда раньше подобного не испытывал, и, возможно, для меня это было бы страшно в другой момент. Но сейчас проклятая идея сплавать за галладиумом прямо туда, где собрался весь местный монстрийный бомонд, страшила меня куда больше. Так что, забравшись внутрь батискафа, я с трудом заставил себя перейти в шлюз выхода и там нажать на панель, открывающую выход наружу. Хлынувшая за бортная вода смыла гель, который остался в шлюзе после закрытия внутренней заслонки, и едва не увлекла меня за борт. Только отработавшие двигатели оставили меня на месте, давая шанс передумать и остаться внутри. Руки слегка дрожали, когда я подхватил глайдер, направляясь ниже, к самому облаку взболтанной воды. Сначала один монстр случайно ударил по мне хвостом, вызвав трясучку во всем теле, затем другой, но никто не нападал напрямую. Это были лишь случайные прикосновения. Причем, чем глубже я погружался в тело гиганта Хайдера, тем больше и сильнее меня толкали, но ничего смертельного в этих столкновениях не было. И я, не веря самому себе, раздвигая батискафом монстров с бугрящимися мышцами телами, вооруженных к тому же огромными пастями и зубами, и двигался дальше. На меня и правда никто не обращал ни малейшего внимания. Вскоре я выбрался из поедаемого монстрами доступного им куска плоти и оказался внутри небольшой камеры, размером с 2-этажный дом, на полу которой россыпью лежали кристаллы. Видимо, чтобы добить, когда я направил свет вниз, отражения от рассыпанных кристаллов заиграли всеми красками. Я словно оказался в пещере, куда за лампой пошел Аладдин. Только эти волшебные богатства были гораздо дороже золота и серебра. К тому же они просто лежали под ногами, заставляя думать, что я попал в сказку. Наклоняться из-за громоздкого батискафа я не мог, так что пришлось использовать глайдер как совок и набирать в него с пола все кристаллы, какие я только мог достать. Заполнив его до отказа, я вернулся на корабль, чтобы разгрузиться, и вновь поплыл туда, где остались несобранными еще неизвестно сколько килограммов галладиума. И единственное, что приходило в голову, когда я лихорадочно с горящими глазами собирал и собирал кристаллы, так это сколько же здесь было, если на полу, словно с царского плеча, их оставили целую кучу. За вторую ходку я поднял с пола все, до чего мог дотянуться, поскольку вернулся с подобием лопаты, сделанной на корабле из куска пластика, прикрепленного к металлической трубке, и собирал остатки галадиума ею, ссыпая их на грузовой глайдер. Убедившись, что не оставил ни единого кристалла, я вернулся на корабль и, пристроив весь груз в трюме, где стояли батискафы, захватил с собой в рубку управления только один крупный кристалл размером с ладонь. Мне не верилось, что это происходит со мной на самом деле, так что требовалось пощупать руками, убедиться, что все это реальность, и гора галадиума, рядом с которой я только что был, мне вовсе не привиделась. Когда в переходном шлюзе с меня сильными струями воздуха сдули гель, в котором я только что побывал, первое, что заставило меня собраться и забыть о галадиумовой лихорадке, оказавшись в рулевой рубке, был звучащий сигнал тревоги, а также множественные сигнатуры объектов, которые приближались к туше гиганта Хайдера, находясь пока на самом пределе обнаружения систем сканирования моего корабля. Я нисколько не сомневался, что еще час, и незваные пришельцы будут тут. Уж слишком целенаправленным был курс у группы из 5 кораблей. Бросившись к штурвалу, я направил корабль вниз, к самому дну, и ушел на другую сторону от туши, ближе к правому глазу. Туда, где была небольшая каверна в грунте. Я аккуратно положил в нее корабль. Почему я не направил его подальше отсюда? Все просто. Сканеры приближающихся кораблей не могли засечь меня, пока корабль находился вплотную к такой большой туше. Их системы не способны были вычленить сигнал моего корабля из-за всего того, что им приходило от туши гиганта Хайдера. А вот отплыв от нее в любую сторону, я становился отличной индивидуальной целью. Имея же на борту столько галадиума, сколько я собрал, не хотелось становиться целью атаки. Ведь если меня убьют здесь, то кому потом и что я могу предъявить, если даже не знаю, кто сюда плывет? Да и возмущаться, оставшись без корабля и денег, можно сколько угодно. Я никому не буду интересен. Так что, приняв единственное правильное на этот момент решение, я полностью отключил все системы корабля, особенно эхолокаторы и сканеры, оставил работающие только систему жизнеобеспечения. Погасшие экраны перестали передавать хоть и смутную, но все же картинку вокруг. Так что мне оставалось только сидеть в кресле и осматривать большой кусок галадиума, найденный в брюхе у монстра, и надеяться, что чужаки, найдя камору пустой, уберутся во свояси. Хотя автономность у корабля была больше 30 дней, мое тело в реальности за это время придет в такой вид, что лучше об этом не думать. Больница была обеспечена точно. Хотя, конечно, родители забеспокоятся гораздо раньше, если я не буду отвечать на их звонки больше 2 недель. Но все равно меня нисколько не прельщала возможность просидеть так, неизвестно сколько времени. Жаль, я не запросил у корпорации «Сохрани жизнь», есть ли у меня возможность поставить свою капсулу на корабль, когда нужно выйти по делам. С этой грустной мыслью я запустил планшет, чтобы почитать документацию. Ничего другого под рукой все равно не было. А занять чем-то голову было очень даже нужно.